Глава пятая, из которой яствует, что Том вскрыл устрицу. «Теперь, Том, когда мы покончили с ньюкаслским делом», — сказал в тот же день мистер Дин племяннику, с которым беседовал у себя в кабинете банка. «Я хочу потолковать с тобой еще кое о чем. И поскольку тебе предстоит провести 2-3 недели в этом дымном Ньюкасле, где, надо думать, тебе не сладко придется, для бодрости духа не дурно иметь что-нибудь приятное в перспективе». Том уже с меньшим нетерпением, чем когда-то, ждал, пока дядюшка, достав табакерку, методично угостит каждую ноздрю доброй понюшкой табака. «Видишь ли, Том, — проговорил наконец мистер Дин, откидываясь в кресле, — жизнь движется теперь более быстрым шагом, чем во времена моей молодости. Да, сэр, 40 лет назад, когда я был таким же рослым молодцом, как ты сейчас, считалось, что человек должен все свои лучшие годы тянуть оглобли, прежде чем ему удастся завладеть кнутом. Ткацкий станок работал медленно, да и моды менялись не так быстро. Мой парадный костюм служил мне ни много ни мало добрых 6 лет. Во всем был меньший размах, я имею в виду денежные траты, сэр. Этот пар перевернул все. Каждое колесо вертится теперь в 2 раза быстрее, в том числе и колесо фортуны, как удачно заметил наш мистер Стивен Гест в своей речи на банкете. Просто диву даешься, как он всегда ухитряется схватить самую суть, особенно если принять в расчет, что он ничего не смыслит в делах. Не в пример другим, я не сетую на перемены. Торговля открывает человеку глаза, сэр, и если народонаселение на земном шаре и впредь будет увеличиваться, всем нам так или иначе придется поломать голову над новыми изобретениями. Я обыкновенный коммерсант, вложил свою долю в общее дело. Кто-то сказал, что весьма почетно вырастить 2 колоса на месте 1. Но не менее почетно, сэр, способствовать обмену товарами и доставлять зерна этих колосьев по назначению. То есть голодным. А это как раз по нашей части, сэр. И я считаю, что человек, связанный с занятием подобного рода, может по праву гордиться им. Том понимал, что дело, о котором намеревался говорить, дядя не очень спешное. Мистер Дин был слишком трезвым и практичным человеком, чтобы позволить своим воспоминаниям или понюшке табака встать на пути интересов торговли. В последние месяцы дядя не раз ронял намеки, позволившие теперь Тому догадаться, что речь пойдет о каком-то предложении, весьма выгодном и лестном для него, Тома. При первых же словах дяди он вытянул ноги, засунул руки в карманы и приготовился слушать многословное вступление, которое в конце концов сведется к тому, что мистер Дин обязан своим преуспеванием в жизни только собственным заслугам, и каждому молодому человеку надлежит помнить, что ежели он не добился того же, то это произошло только по его собственной вине. «Если я не ошибаюсь, Том, скоро будет 7 лет, как ты пришел сюда просить меня о месте». «Да, сэр, теперь мне 23 года», — сказал Том. «Ну, об этом ты мог бы и не упоминать. Ты выглядишь старше, а это важно для дела. Я прекрасно помню, как ты пришел ко мне. С первого взгляда я понял, что из тебя выйдет толк. Потому-то я и решил оказать тебе поддержку. И я с удовольствием отмечаю, что был прав. Я вообще редко ошибаюсь». Естественно, поначалу мне было несколько неловко продвигать своего племянника, но я рад заметить, что ты делаешь мне честь, сэр. И будь у меня сын, я не стал бы огорчаться, если бы он был похож на тебя. Мистер Дин, постучав пальцами по табакерке, снова открыл ее и, совсем расчувствовавшись, повторил. «Да, я не стал бы огорчаться, если бы он был похож на тебя». «Очень рад, что вы мною довольны, сэр. Я делаю все, что в моих силах», — сказал Том со свойственной ему гордой независимостью. «Да, я доволен тобой. Не буду сейчас говорить о том, что ты оказался достойным сыном, хотя это обстоятельство повысило тебя в моих глазах. Но как компаньону фирмы мне пришлось столкнуться с тобой на деловой почве, и я оценил тебя по заслугам. Нашей фирме есть чем гордиться. Великолепное предприятие, сэр. И имеются все основания предполагать, что оно будет развиваться и дальше. Растет капитал, растут и рынки сбыта. Но есть еще одно условие, необходимое для процветания каждой фирмы, и крупной, и мелкой. Это люди, двигающие дело. Люди определенных правил, не какие-нибудь шелкоперы, а те, на кого можно положиться. В этом мы, мистер Гест и я, отдаем себе отчет. Вот, например, 3 года назад мы взяли в компаньоны Гелла, выделив ему пай на маслобойне. А почему? Да потому что его заслуги перед фирмой достойны награды. Так всегда бывает, сэр. Так было и со мной. Правда, Гелл на 10 с лишком лет старше тебя. Но ведь у тебя есть другие преимущества. По мере того, как мистер Дин говорил, Томом овладевало беспокойство. Ему надо было сказать дяде кое-что, никак не совместимое с предложением, которое, как он ожидал, сейчас последует. И Том опасался, что в силу этого его слова придутся мистеру Дину не по душе. «Само собой, разумеется», — продолжал мистер Дин, покончив с очередной понюшкой. «Тот факт, что ты приходишься мне племянником, играет известную роль. Но я должен признать, что не будь этого обстоятельства, твое поведение в истории с банком Пелли все равно побудило бы мистера Геста и меня вознаградить тебя каким-нибудь образом за оказанную нам услугу. Итак, мы решили, принимая во внимание твое усердие и деловые способности, выделить тебе пай, который со временем рады будем увеличить. Мы полагаем, что это во всех отношениях лучше, чем просто повысить тебе оклад. Участие в деле на новых началах придаст тебе вес и послужит той подготовкой, которая позволит мне в будущем переложить часть забот на твои плечи. Пока еще, слава богу, я совсем справляюсь, но годы берут свое, этого отрицать нельзя. Я сказал мистеру Гесту, что побеседую с тобой, и после твоего возвращения с севера мы вновь обратимся к этому предмету и обсудим его во всех подробностях. Неплохая перспектива для 23-летнего юнца. Но надо отдать тебе должное, ты это заслужил. Я очень благодарен вам и мистеру Гесту, сэр. И, конечно, понимаю, чем я обязан вам, дядя. Ведь это вы определили меня на место, да и потом положили на меня немало сил. Том произнес это дрогнувшим голосом и остановился. «Да-да», — подхватил мистер Дин. «Я не жалею сил, когда вижу, что будет прок. В свое время я немало повозился с Гелом. Без этого он не стал бы тем, что он есть». «Ну, мне хотелось бы побеседовать с вами об одной вещи, дядя. Я никогда раньше об этом не заговаривал. Как вы помните, когда распродавалось имущество моего отца, ваша фирма подумывала о приобретении мельницы. Насколько мне известно, вы находили, что это будет выгодное помещение денег, особенно если сделать ее паровой мельницей». «Да, да, разумеется. Но Уэйкем перехватил ее у нас. Он решил это сделать во что бы то ни стало. Да он любит перебивать людям дорогу. Может быть, я напрасно завел сейчас об этом речь, продолжал Том. Но лучше, если вы будете знать, что у меня на уме. Мне дорога эта мельница, и я хотел бы вспомнить последнюю волю отца. Он просил меня попытаться вернуть ее когда-нибудь нашей семье. 5 поколений Талливеров владели ею. Я обещал. Кроме того, я привязан к этому месту. Нигде мне не будет так хорошо, как там. И это приобретение, если оно не противоречит интересам фирмы, позволит мне быстрее выполнить волю отца. Я молчал бы и дальше, не заговорив и сегодня о моих небольших заслугах перед фирмой. Я готов отказаться от самых заманчивых предложений ради того, чтобы вернуть мельницу. Я хочу сказать, держать ее под своим присмотром и со временем выкупить у фирмы. Мистер Дин, внимательно выслушав Тома, погрузился в размышления. «Понимаю», — сказал он наконец, — «понимаю, на что ты рассчитываешь. Но это было бы возможно, если бы только Уэйкем пожелал когда-нибудь расстаться со своей собственностью. Но на это рассчитывать не приходится. Он определил туда молодого Джетсома. Надо думать, у Уэйкема были свои причины купить мельницу». «Этот Джетсом — сущий бездельник», — сказал Том. «Он пристрастился к вину, и я слышал, что дела там идут из рук вон плохо. Об этом мне говорил Люк, наш старый мельник. И еще он говорил, что если все так пойдет и дальше, он ни за что не останется на мельнице. Вот я и подумал, что, быть может, теперь Уэйкем захочет расстаться с ней. По словам Люка, он весьма озабочен тем, что там творится». «Что ж, Том, подумаем. Надо будет навести справки и обсудить все с мистером Гестом. Но видишь ли, это нечто совсем новое. А мы предполагали, что ты и впредь будешь заниматься своим делом». «Но когда на мельнице все войдет в свою колею, я без труда справлюсь и с тем, и с другим. Чем больше работы, тем лучше. Ведь ничего другого у меня в жизни нет». Горький смысл этих слов, произнесенных устами 23-летнего молодого человека, поразил даже нечуткий ко всему, кроме дел, слух мистера Дина. «Полно тебе, Том, погоди. Будет в твоей жизни и другое, когда ты женишься. А это не за горами, если ты и дальше будешь продвигаться так, как сейчас. Что же касается мельницы, то не будем стричь шерсть неродившейся овцы. Но обещаю тебе, я над этим поразмыслю. И когда ты вернешься, мы все обсудим. А сейчас меня ждет обед. Завтра утром приходи к нам, вместе позавтракаем. И ты простишься перед отъездом с матерью и с сестрой».